Несмотря на протестующие ахи и охи некоторых из членов комиссии, Лев вкратце рассказал о живодерских проделках Чунюриных. «Это неправда!» — снова взвизгнула правозащитница. «Нет, это правда. Показания односельчан Чунюриных, которые официально зафиксированы в уголовном деле следователем районного ОВД», — вновь жестко осадил ее Гуров. «Прошу прекратить этот неорганизованный галдеж!» Шупялов раздраженно стукнул ладонью по столу. «Наша задача — оценить правомерность применения Гуровым оружия, а не морального облика Аркадия Туза. Кто-то желает высказаться?» «Позвольте мне», — поднялся со своего места полковник Костюченко. «Выслушав все «за» и «против», я пришел к однозначному выводу. Полковник Гуров, применив в ходе вчерашнего ЧП свое табельное оружие, поступил абсолютно обоснованно, как и надлежало поступить настоящему офицеру. Если бы не его решительные действия, жертв негодяя, открывшего огонь по случайно оказавшимся в том месте и в тот час людям, был бы гораздо больше. Считаю, что полковник Гуров заслуживает не осуждения, а награды за достойное служение закону и обществу. У меня все». Во время этого выступления в зале царила напряженная тишина. У Шупялова вытянулось лицо, глаза приобрели оловянный оттенок. Начал подрагивать подбородок. Едва Костюченко закончил, он, стиснув кулаки, недовольно осведомился. «Кто-то еще хочет высказаться?» Представитель прокуратуры, пожав плечами, объявил, что если сказанное Гуровым соответствует действительности, то каких-либо оснований для привлечения его к ответственности он не находит. Зато Хлюст и правозащитница, выступившие следом, разразились пространными спичами, в которых поставили вопрос о возбуждении уголовного дела и наказании Льва за злоупотребление служебным положением. Представитель Следственного комитета, напротив, категорично высказался в поддержку действий Гурова. В общем и целом, большинство присутствующих так или иначе не поддержали обвинительный уклон и одобрили действия Льва как оправданные и обоснованные. Последним выступил Орлов. Говорил он сдержанно, но достаточно жестко и категорично. «Сегодня мы стали свидетелями того, как правда победила воинствующую кривду, пытавшуюся белое выдать за черное, а черное — за белое. Подлость и зверство убийцы за некий благородный эпатаж, а действие того, кто его остановил, причем рискуя собственной жизнью, за преступление. Я догадываюсь, кто настоял на том, чтобы в отношении полковника Гурова было проведено расследование. Но сила правды в том и заключается, что она всегда побеждает ложь. Сколь бы та ни была сильной и изощренной. Как руководитель главка угрозыска и непосредственный начальник полковника Гурова, который по праву считается лучшим нашим оперативным сотрудником, я бы даже сказал, образцом офицера, хотел бы выразить признательность членам комиссии, явившим принципиальность и не пожелавшим поддержать заранее заготовленное решение. Окончательно скисший Шупялов промямлил, что в этом вопросе придется еще долго разбираться, и объявив заседание комиссии на сегодня закрытым. Этим он как бы дал понять, что провал намерения разделаться с Гуровым таковым не считает. Дескать, устроенное некими высокопоставленными злопыхателями судилище, где все перевернуто с ног на голову, вовсе не потерпело фиаско, а всего лишь отложено по каким-то благовидным причинам. Ну, например, из-за недоработок доказательной базы. Сразу по завершении заседания комиссии Орлов пригласил Гурова и Кричко к себе в кабинет. Когда все расселись по местам, он, немного помолчав, негромко произнес: «С победой нас, друзья мои! Сегодня нам удалось отбить атаку наших лучших друзей, которые готовили Леве петлю на шею. Но их надежды, к счастью, не сбылись. Большинство членов комиссии, к их большому огорчению, не захотели согласиться с фальшивыми обвинениями и явили не баранье послушание, а принципиальность и желание услышать голос совести. Но, мужики, нам надо поднажать с расследованием. Только это обезопасит нас от подобных наездов в дальнейшем. Лёва считает необходимым отправиться в Иркутскую область, поскольку, по его мнению, лишь это дает шансы раскрыть дело об убийстве Давишина. Хорошо. Я сегодня же отдам распоряжение оформить вам командировку в Иркутск. Думаю, распоряжение об отстранении Лёвы от расследования можно считать утратившим силу. Но раз комиссия признала его невиновным, то какие еще могут быть об этом разговоры? Так что собирайтесь в дорогу. «Во сколько и откуда отправляемся?» — поднимаясь с кресла, поинтересовался Гуров. «Сейчас посмотрим». Орлов подвинул к себе ноутбук и, пощелкав кнопками, сообщил. «Самый оптимальный рейс 7:30 утра из Шереметьево. Время в пути около 6 часов. Туда прибудете в 7 часу вечера по местному времени. Оформляю командировку на... неделю». Перебив его, мечтательно улыбнулся Стас. «На четверо суток, не считая дня прибытия», — прокурорским тоном отрубил генерал. «Если вдруг, учтите, вдруг, вам не хватит времени, то командировку продлю отдельным приказом. А то я знаю тебя, любишь погулять за казенный счет. Постарайтесь, чтобы обошлось без каких-либо ЧП. Нам и с этим долбанным стрелком геморроя выше крыши. Все, мужики, собирайтесь. Получайте в бухгалтерии командировочные, билеты и в дорогу». Прибыв домой, Гуров не спеша упаковал свою дорожную сумку. Пользуясь тем, что Мария еще не вернулась из театра, он достал из укромного уголка своего шкафа саблю воеводы, когда-то присланную ему шаманкой Верой. На темляке булатного клинка так и остался висеть кусочек замши с надписью красными буквами: «Воину, поражающему зло». Лев брал этот клинок в руки всякий раз, когда ему предстояла серьезная ответственная поездка. Держа в руках полированный дамасский булат, ни о чем не думая, он просто любовался загадочными узорами металла. Услышав щелчок замка входной двери, Лев поспешил положить саблю на место. Мария ко всякому оружию относилась с некоторым предубеждением, будучи уверенной в театральном постулате. Если в первом действии спектакля на сцене висит ружье, то в финале оно обязательно должно выстрелить. Другими словами, если в доме хранится настоящая боевая сабля, то однажды она обязательно должна кого-нибудь зарубить. Выглянув в прихожую, Лев весело произнес: «О, какие люди! А мы тут, понимаешь, вещички пакуем». «Что, опять куда-то со Стасом едете?» — сразу же догадалась Мария. «Опять. В Иркутск, на 4 дня, не считая дороги. Надо найти хоть какие-то концы, а то наш глухарь рискует стать палеонтологической окаменелостью». «В Иркутск? М-м-м», — с некоторой многозначительностью протянула Мария. «Увидите Байкал, прикоснетесь к тайнам мироздания. Я бы тоже с удовольствием съездила на Байкал. Знаешь, не тянет ни в Турцию, ни в Египет. А вот на Байкале побывала бы с удовольствием». «Организуем», — улыбнувшись, пообещал Гуров, подкрепив эти слова размашистым жестом. «В июле-августе, если Петра удастся раскрутить на отпуск, можем слетать туда хотя бы на несколько дней. Сейчас там еще холодновато, а вот к июлю и вода прогреется, и погода успокоится. Так что выбивай отпуск, махнем в Сибирь». «Лева, у одного юмориста есть рассказ. Его герой обещает другу приехать в гости, если удастся. Купить билет на пароход, если пароход не попадет в шторм и не утонет, если капитан не напьется и не посадит его на мель. В общем, если. Вот так же и у нас. Посмотрим. «Может, и получится», — вздохнула Мария. В 7:30 утра у стойки регистрации аэропорта появилось двое представительных мужчин в дорожных костюмах спортивного типа. Оба крепкие, широкоплечие, сразу обращающие на себя внимание стоящих в очереди дам. Свои дорожные сумки они уже сдали в багаж и неспешно вели разговор о чем-то своем, надо думать, чрезвычайно важном. То ли о футболе, то ли о курсах валюты на центральной лондонской бирже. И едва ли кто мог бы догадаться, что эти суперменистые граждане – опера главного управления угрозыска, которые распутывают весьма необычные преступления. «Похоже, ты сегодня опять не выспавшись», — окинув взглядом приятеля, вполголоса поинтересовался Гуров. «Хм», — иронично ухмыльнулся Стас, — «да и ты, я гляжу, не переспал». «Что, жертвуя сном, так сказать, исполнял супружеский свой долг?» Негромко рассмеявшись, Лев ответил, перейдя на шепот. «Вообще-то, друг мой Стас, долг исполняют моральные и физиологические банкроты с постылыми сожительницами, а вот нормальные мужики со своими любимыми женами, как говорили встарь, любятся. Это совершенно разные вещи». «Да ну тебя!» — наморщив нос, категорично отмахнулся Кричко. «С тобой спорить? Только время зря тратить». «Ты же такой дискутант, что из любого положения всегда выкрутишься. Слушай, что хочу спросить. Мы же сегодня, считается, находимся в дороге. Значит, когда прилетим, можем съездить к Байкалу. А то неизвестно, получится ли потом. Там же от Иркутска до озера, я думаю, недалеко». «Километров 70», — пожал плечами Гуров. «Да, можно будет съездить. Почему бы нет? Побывать у Байкала и не увидеть его, что может быть глупее? Съездим». Вскоре они пошли на посадку и, заняв свои места, почти сразу же ухнули в теплую бездну сна. Проснулись за полчаса до прибытия в аэропорт. Постепенно снижаясь, самолет летел над сибирскими просторами. Глянув в иллюминатор, Станислав недоуменно хмыкнул. «Лева, что-то я не понял такого юмора. А что это тайги не видать? Здесь что, тоже степь? Ни хрена себе! Да...» «Так ухрендякали сибирские леса, как будто бритвой выбрили. Ёпарасоте!» Тоже бросив взгляд на зеленовато-бурую равнину, Лев лишь огорченно вздохнул. О том, что тайга безжалостно уничтожается черными лесорубами и китайскими лесозаготовителями, он знал раньше. Но вот только теперь воочию смог убедиться лично в масштабах катастрофы, постигшей громадные сибирские территории. «Да», — обронил он, — «как будто выбрили». Когда спустились по трапу, глядя на стеклянную стену прямоугольной громадины Иркутского аэропорта, солнце уже клонилось к закату. В воздухе витала прохлада, в Москве уже сменившееся на почти летнее тепло. Во время полета Кричко успел установить контакты с хорошенькой иркутянкой, которая, по ее словам, летала в Москву на какую-то всероссийскую педагогическую конференцию. Римма Васильевна работала учителем истории в одной из иркутских школ и, узнав, что гости прибыли в Иркутск впервые, в недолгие минуты путешествия по летному полю в аэродромном автобусе успела просветить их по очень многим вопросам. Будучи энтузиасткой родного края, Римма Васильевна сообщила, что Иркутск ведет свою историю с заложенного на Дьячьем острове землепроходцем Иваном Пахабовым иркутского зимовья еще с середины 17 века. А уже в 18-19 веках Иркутск славился самыми многолюдными ярмарками во всей Сибири. В те же годы он стал центром золотодобычи. И вообще, по ее мнению, Иркутск самый красивый, самый значимый, самый сибирский из всех сибирских городов. Кроме того, Римма Васильевна разъяснила, как от аэропорта доехать до Байкала, вкратце рассказала про его достопримечательности, в частности, про шаман-камень. А еще объяснила, где лучше всего поселиться, каковы расценки в хостелах и гостиницах. Получив свой багаж и выйдя из здания аэропорта, приятели душевно попрощались со своей новой знакомой и отправились на стоянку маршруток. Выяснив, какая из них идет в сторону Байкала, причем именно к тому месту, где находится шаман-камень, опера зашли в салон и уже через пару минут помчались в сторону восхода. Озирая живописные окрестности, каменистые, поросшие деревьями холмы, зеленые низины с бегущими по ним ручьями, приятели вполголоса обсуждали свои планы на завтра. Из досье Давишина они выяснили, что свою служебную карьеру тот начинал в отдаленном Ивановском районе участковым, после чего был направлен в Кедровский райотдел заместителем начальника тамошнего РОВД. И вот теперь нужно было решить, отправиться первым делом в Кедровое или все же начать с Ивановки, так сказать, сначала начал. Кричко был уверен в том, что работа Давишина в Кедровом была, так сказать, узловым моментом в его жизни и служебной карьере. По его мнению, именно там, на посту зама, начальника райотдела, а потом и начальника РОВД, он мог в силу достаточно широких возможностей где-то как-то наломать дров, что вполне возможно и отразилось на его жизни в будущем. «Лёва, нет смысла тратить время на житье-бытье скромной участковой лошадки, тянувшей свой заурядный воз и едва ли имевшей шансы ввязаться в серьезную историю. Какая серьезная история может развернуться в патриархальной провинции, где самое серьезное ЧП — соседке сглазила поросенка, а сосед соседу по пьяни выбил зуб», — горячо доказывал Стас, жестикулируя руками. «Хорошо, хорошо, начнем с Кедрового», — глядя в окно маршрутки, согласился тот. «Слушай, есть предложение. Ближайшие пару часов вообще не упоминать о работе, о Давишине и обо всем, что с ним связано. Хорошо?» «Ну, хорошо. Любуешься пейзажами? А разве они этого не заслуживают?» — усмехнулся Лев, продолжая озирать проносящиеся мимо лесисто-гористые ландшафты. «Заслуживают», — кивнул Стас, кося одним глазом на красоты природы, а другим в сторону хорошенькой попутчицы, сидевшей впереди. Когда они вышли из салона маршрутки, великолепие Байкала в лучах вечернего солнца превзошло все их ожидания. «Кто-то сказал, увидеть Париж и умереть», — негромко произнес Гуров, созерцая поросшие лесом скалистые берега. «Ну а я бы добавил, увидеть Байкал и вернуться к жизни. Ты глянь, какая здесь прозрачная вода, настоящий хрусталь». «Да, наверное, про такую и говорят, живая». Улыбнувшись, Стас вдохнул полной грудью. «Похоже, здесь и воздух живой, целебный». «Это, блин, не атмосферка мегаполисов. Пыль и выхлопы — это действительно лучшее, что могла создать природа. А вон тот валун, выступающий из воды, похоже, и есть тот самый знаменитый шаман-камень». Гуров указал на верхушку подводной скалы, виднеющейся посреди истока Ангары. «Точно, это он!» — возликовал Станислав. «Супер, класс!» В этот час на берегу Байкала оказалось множество людей, в том числе и иностранцев, тоже прибывших взглянуть на местные достопримечательности. Среди них особенно много было китайских туристов. Озирая озеро и фотографируясь на его фоне, они о чем-то оживленно переговаривались, временами чему-то громко смеясь. Проходивший мимо оперов пожилой мужчина под 80, взглянув в сторону гостей из Поднебесной, тягостно вздохнул и сокрушенно покрутил головой. Догадавшись, что он огорчен чем-то услышанным из того, что те говорили меж собой, Гуров поспешил его окликнуть. «Простите, я так понял, вы владеете китайским? А можно полюбопытствовать, что вас так огорчило?» «Да, китайский я знаю достаточно хорошо, Когда-то в погранвойсках служил переводчиком, — подтвердил тот. — А что огорчило? — Их разговоры о Байкале. О чем же еще они тут могут и говорить? — О том, что это исконно китайское озеро, как и вся Сибирь с Дальним Востоком. И однажды все это должно стать продолжением Китая. Вот примерно так. — Ого! — сердито рассмеялся Кричко. — Вот это аппетиты! Правильно говорил один мой знакомый, который когда-то был на Даманском. Им дай палец, они всю руку оттяпают. «Я тоже был на Даманском», — грустно улыбнулся бывший пограничник. «Наших там полегло немало. И вот теперь я думаю, а за что? За что они погибли? Остров-то потом все равно отдали. А зря. Это только разожгло аппетиты». Они и у таджиков кусище территории уже оттяпали, и к киргизам у них территориальные претензии, да и к казахам, надо думать, присматриваются. С ними дружба дружбой, а ухо держи востро. Сейчас-то вон что творится. Лес подчистую за бесценок вывозится эшелонами. А что будет, если Сибирь в самом деле станет китайской? Вы думаете, почему в Сибири сегодня хватает тех, кто гундит про независимость от Москвы? Догадайтесь с первого раза, кто этот банкет оплачивает. Но я думаю, тут и американцы не последняя спица в колесе. Хотя, судя по всему, и с юга такой же ветерок поддувает. Чуть заметно усмехнулся Лев. А вот именно. Сибирь сегодня – самый лакомый кусок для наших друзей и для партнеров. Они и подкупают всяких иуд. Но ведь и наши шишки делают все возможное, чтобы страна трещала по швам. Что они сделали такого серьезного, чтобы люди отсюда не разъезжались? Я бы тех наших чинуш, которые занимаются проблемами российских земель восточнее Урала, расстреливал бы через одного. А кое-кого и всех подряд. Просто сердце кровью обливается, когда глядишь на все эти безобразия, и на безразличие нашей чинушни. А! Махнув рукой, мужчина зашагал дальше. Глядя ему вслед, Стас вполголоса протянул. «М-да, вот такая она, суровая проза жизни. Мир не меняется, в нем есть только хищники и их травоядные жертвы. Если не хочешь, чтобы тебя съели, стань хищником, как считаешь?» «Жестокая философия», — изобразив рукой неопределенный жест, резюмировал Гуров. «Но справедливая», — Кричко тряхнул вскинутым вверх указательным пальцем. «Лёва, согласись, что мир сам по себе жесток. Разве не так? Как римляне завоевали почти всю Европу и все страны вокруг Средиземного моря? Они явили такую жестокость, что народы были вынуждены покориться». А Чингисхан? То же самое. Он устроил такие зверства, что и римлянам не снилось. Я не говорю, что это хорошо. Просто надо понимать, что доброе слово, подкрепленное кольтом, намного действеннее, чем просто доброе слово. И если кто-то снова попробует нас завоевать, мы ведь будем отбиваться не дипломатическими нотами, а ядерными ракетами. «Впечатляет», — отметил Лев, с трудом сдерживая улыбку. «У меня такое ощущение, что ты перебрал по части просмотра общественно-политических передач». «Ну, да», — согласился Стас. «Как раз вчера смотрел дискуссионную программу. Их на ТВ развелось уймища. Какой канал не включи, сплошной галдеж, хрен что поймешь». «О, а я-то думал, что вчерашний вечер ты провел с Викторией», — удивленно проговорил Гуров. «Ну, правильно ты подумал, с ней», — чуть смущенно подтвердил Стас. «Ты не поверишь, впервые занимался этими делами, одновременно наблюдая за спором в студии и слушая комментарии своей дамы по поводу того, кто и что сказал. Это было что-то». Не выдержав, Лев от души рассмеялся, представив себе такую картину. «Да, и это было в самом деле что-то. Ладно, пора ехать дальше. Нам с тобой надо еще где-то устроиться на ночлег. Куда там нам рекомендовали поехать? На Горную 15? Ладно, поехали на Горную», — согласился Кричко, поправив на плече сумку. Проснувшись по будильнику мобильного в своем отсеке хостела, кстати, вполне приличного и по обстановке, и по сервису, и по здешней клиентуре, Гуров некоторое время пытался понять, почему на улице уже ясное утро, а по его внутренним ощущениям еще только полночь. Но тут же вспомнив, что он не где-нибудь, а в Средней Сибири, на несколько часовых поясов, опережающих Москву, быстро натянул спортивную майку и трико, после чего сопровождаемый удивленным взглядом администраторши выбежал во двор, где еще вчера при заселении заметил спортплощадку. Быстро сделав разминку, от души поработав на турнике, он поспешил в душ. С интересом наблюдавшая за ним администраторша сообщила вдогонку: «Горячая вода, кран справа. Потом не забудьте его закрыть». «А мне и холодной достаточно», — бросил через плечо Лев, закрывая за собой дверь душевой кабины. Будучи привычным к холодному душу, он с удовольствием встал под тугие струи воды. Но если дома столичная вода была просто холодной, то здесь она была по-настоящему обжигающей. В первое мгновение у него даже дух перехватило от жидкого льда, обрушившегося на тело. Когда он вернулся в свой отсек, вмещавший в себя только две койки и две тумбочки, Стас, обняв подушку, продолжал мирно посапывать. Лев сначала похлопал его по плечу, но на это никак не отреагировал он. Тогда Гуров как следует потряс его, и лишь тогда его приятель изволил приоткрыть один глаз и пробормотал: «Что, опять храплю, что ли?» «Нет, Минхерц, Стасушка! Утро уже настало. Вставать пора», — проговорил Лев, не тая иронии. «Как утро?» У Стаса приоткрылся и второй глаз. Он даже совершил героическое усилие приподнять голову. «О, точно. Что же у меня голова такая тяжелая, как будто в нее свинца налили? Блин, спать так хочется. Лева, а давай-ка я еще часок всхрапну, а?» «Подъем!» — категорично приказал Гуров, сдергивая с него простыню и одеяло. «Через час нам надо быть на автовокзале». «Лева, ты несостоявшийся садист», — проворчал Кричко, поднимаясь с койки. «В своей прошлой жизни ты, наверное, был ударником труда главной пыточной избы. Представляю, с каким удовольствием ты перевыполнял план по дыбе и порке кнутом». Как видно, услышав его душевные излияния, за перегородкой кто-то громко фыркнул. «Вот, слышишь? Слышишь эти сдавленные рыдания?» Тут же отреагировал Стас соответствующим образом. «Это реинкарнации твоих былых жертв через астрал ощутили присутствие своего тогдашнего мучителя». «Ладно, садюга, ты пока что замаливай свои грехи, а я пошел умываться». Под доносящийся из-за перегородки сдавленный женский смех, повесив на шею полотенце, он помчался в умывальник, пока еще относительно свободный по причине раннего часа. Менее чем через полчаса приятели сдали свои койко-места администраторше, явно огорченной уходом этих весьма приметных мужчин, и направились к выходу.